Часть вторая. Уж не эпидемия ли свирепствует в Бурлорене? Мегре мог бы навести справки, но, едва подумав об этом, он сразу же забыл. Служащий похоронного бюро, вероятно, ответил бы ему, что покойники идут партиями. То по 5 дней кареты для похорон по 1-му и 2-му разряду стоят без дела, то вдруг заказы начинают сыпаться со всех сторон. В это утро похоронное бюро было так загружено, что одну из лошадей для катафалка, на котором везли Жюльетту Буане, пришлось нанять на стороне, и она 10 раз пыталась перейти на рысь. От этого процессия двигалась словно скачками, слишком торопливо, что никак не соответствовало чинному ритуалу похорон. Распоряжался всем некто Монфис, страховой агент из Люсона. Едва лишь газеты сообщили об убийстве Жюльетты Буане, как он прибыл в Париж уже в глубоком трауре, видно, воспользовавшись траурным одеянием, сохранившимся с предыдущего погребения. Он появлялся повсюду, высокий, худой, бледный, с красным носом от насморка, который схватил в поезде. Он приходился Жюльетте Буане двоюродным братом. «Я знаю, что говорю, господин комиссар. У нас давным-давно было договорено, что она нам оставит кое-какое наследство. Она даже согласилась быть крестной матерью нашего старшего сына. Я убежден, что завещание существует. Если его до сих пор не нашли, значит, кое-кому выгодно, чтобы оно исчезло. Впрочем, я намерен возбудить гражданский иск». Он потребовал, чтобы похороны были по всей форме, с ритуальными светильниками у гроба, и чтобы шествие начиналось от дома покойной. «У нас в семье не принято хоронить кое-как». Утром, в день церемонии, он встречал на вокзале жену в глубоком трауре и 5 сыновей. Сейчас они следовали за гробом, выстроившись по росту, держа в руках шляпы, 5 одинаково белобрысых мальчишек с одинаково торчащими вихрами. В это время дня движение на шоссе особенно оживленное. Крытые грузовики с центрального рынка двигались беспрерывной вереницей. Погода стояла ясная, солнечная, с легким морозцем. Люди притопывали ногами, стараясь согреться, и поглубже засовывали руки в карманы. Мегре не ложился в эту ночь. Вместе с Люкасом он наблюдал из окна комнаты на улице Берак за бандой поляков. Все 3 дня, прошедшие со смерти Сесили, он был мрачен и раздражителен. Поляки, отвлекавшие его от дела в Бур-Лорене, надоели комиссару. В 7 утра он принял решение. «Оставайся здесь. Я задержу 1-го, кто покажется». «Осторожнее, шеф. Они вооружены». Он пожал плечами, вошел в аркады и стал ждать на лестничной площадке. Спустя 1/4 часа дверь комнаты поляков отворилась. Оттуда вышел огромный детина и начал спускаться по лестнице. Мегре набросился на него сзади. Они покатились вниз и катились так до 1-го этажа, пока комиссар не защелкнул наручники на запястьях противника. Только тогда он поднялся на ноги. Таранс уже спешил к нему, услышав свисток. «Отведи его в полицию. Предоставляю тебе подготовить его к допросу. Заставь его заговорить, понятно? Если потребуется, попроси смену. И не церемоньтесь там с ним». Затем, отряхнув пыль с одежды, он зашел в кафе и у стойки выпил чашку кофе с коньяком и съел 2 булочки. В криминальной полиции все знали, что в такие дни лучше ему не перечить. Госпожа Мегре также не отважилась спросить, в котором часу его ждать к завтраку или к обеду. Нахмуренный и упрямый, он стоял на тротуаре перед витриной бакалейной лавки и сердито попыхивал трубкой. Газетные сообщения о преступлении в Бур-Лорене привлекли к дому множество любопытных. Собралось также с полдюжины репортеров и фотографов. 2 катафалка ждали перед домом. Первый для Жюльетты Буане, а 2-й для Сесили. Жильцы по настоянию госпожи, с вашего позволения, уверявшие, будто это самое малое, что необходимо сделать, сложились и купили венок с надписью «Нашей домохозяйке с прискорбием». Кроме Монфисов, представлявших семейство Жюльетты Буане, урожденные Казенов, явились еще некие Буане и Маршепье из Парижа, представлявшие семью ее покойного мужа. Оба лагеря с ненавистью следили друг за другом. Буане и Маршепье также считали себя обкраденными, заявляя, что покойница, когда умер ее муж, обещала вернуть со временем часть состояния в его семью. Накануне они явились в криминальную полицию. Их принял сам начальник, поскольку это были люди с положением, а один из них даже муниципальный советник. «Скажите-ка, Мегре, эти господа утверждают, будто существует завещание, и сколько я им не толкую, что был произведен тщательный обыск». Они сердились на Мегре, на Монфиса, на Жюльетту. Словом, каждый считал себя обобранным. А больше всех Жерар Пардон, который был возбужден сильнее обычного и ни с кем не разговаривал. За неимением денег он даже не мог облачиться в траур. Вместо пальто на нем был старый плащ цвета хаки и на рукаве черная повязка. Его сестра Берта не отходила от него, видимо, встревоженная его лихорадочным состоянием. Эта миловидная, пухленькая, кокетливая девушка не сочла нужным сменить свою вишневую шляпку на черную. Господин Дондюран также был здесь. Он явился на роскошной машине в обществе 4 или 5 разодетых самоуверенных господ, пальцы которых были унизаны перстнями. Пришло и семейство Севеши, кроме матери, которая еще не вставала. Бокалейщица госпожа Пьешо оставила на минуту свою лавку на госпожу Бенуа, чтобы сбегать наверх и окропить оба гроба святой водой. Распорядитель похоронного бюро нервничал, поскольку на 11 часов были назначены следующие похороны, и бегал от одной группы собравшихся к другой, тщетно стараясь отыскать официального представителя семьи усопших. Кроме того, фоторепортеры наводили на него страх. «Не сейчас, господа, умоляю вас, подождите хотя бы, пока каждый займет свое место. Что, если в газетах появится снимок, где будет изображена такая неорганизованная процессия?» Мегре привлек к себе всеобщее внимание, но, казалось, не замечал этого. Когда стали выносить гробы, он коснулся плеча вздрогнувшего Жерара Пардона. «Прошу вас на минуточку», — шепнул он, отводя его в сторону. «Что вам еще от меня нужно?» «Ваша жена, вероятно, сообщила вам, что вчера я заходил к ней, когда вас не было дома». «Вы хотите сказать, что делали обыск в квартире?» Болезненная усмешка исказила его черты. «Вы нашли то, что искали?» Услышав утвердительный ответ комиссара, Жерар с ужасом взглянул на него. «Представьте себе, улучив минуту, когда ваша жена отвернулась, я из любопытства сунул руку в цветочный горшок. Я ведь люблю копаться в саду на досуге. Что-то в этом горшке показалось мне странным. И действительно, под слоем земли я обнаружил вот это». На ладони у него лежал маленький ключик от квартиры Жюльетты Буане. «Забавно, не правда ли?» — продолжал он. «И удивительное совпадение. Когда через некоторое время я вернулся к себе в кабинет, меня поджидал слесарь, живущий в 2 шагах отсюда. Он сообщил мне, что 2 недели назад ему был заказан точно такой ключ». «Ну и что из этого?» Жерара трясло. Он оглядывался по сторонам, словно надеялся, что кто-нибудь придет к нему на помощь. Взгляд его упал на гроб сестры, который люди в черном ставили на похоронные дроги. «Вы хотите меня арестовать?» «Еще не знаю. Если вы допросили слесаря, вы должны знать, от кого я получил этот ключ». Ключ дала ему Сесиль. Показания слесаря не оставляли в том ни малейшего сомнения. «В понедельник, 25 сентября, — заявил он, — молодая особа лет 30 явилась ко мне в мастерскую и, показав ключ от квартиры, спросила, не могу ли я изготовить другой такой же. Я попросил ее оставить этот ключ для образца. Она возразила, что он у нее один, и она без него не может обойтись. Так что мне пришлось снять с него слепок. На завтра она пришла за заказом и заплатила мне 12 франков 75 сантимов. И только когда я прочитал в газетах описание примет Сесили Пардон, которая была убита, и особенно когда я узнал, что она слегка косила, я...» Процессия тронулась, распорядитель, отчаянно жестикулируя, бросился к Жерару, и Мегре сказал вполголоса: «Поговорим потом». Жерара и его сестру Берту поставили сразу за катафалком. Но они не прошли и 10 метров, как монфисы оттеснили их и заняли место в первом ряду. Буане и Маршепье держались скромнее. Они не пытались изобразить на своих лицах скорбь и дорогой толковали о завещании. За ними следовал Дондюран и господа с массивными перстнями на пальцах. Один из них медленно ехал за кортежем в машине. С самого начала из-за норовистой лошади процессия продвигалась быстрее обычного. Но когда пришлось повернуть налево, к церкви, кортеж так медленно пересекал шоссе, что образовалась пробка. Движение замерло на несколько минут, и 3 трамвая, стоя друг за дружкой, ждали, когда освободится путь. Жена Жерара побоялась прийти из-за своего состояния. Со дня на день она должна была родить. Накануне Мегре час просидел с ней в 2-комнатной квартире над лавкой мясника, которую чета занимала на улице Паде-Ламюль. Элен едва минуло 23 года, но ее лицо, уже успевшее утратить свежие краски молодости, выражало унылое смирение, свойственное жене бедняка. Во всем чувствовались жалкие, отчаянные попытки придать уют этому убогому жилищу. Некоторые вещи, должно быть, уже попали в ломбард. Мегре заметил также, что газ отключен. «Жерару никогда не везло», — беззлобно вздохнула она. «А ведь он способный, он гораздо умнее стольких других, которые хорошо устроены. Может быть, он слишком умен?» Отец Элен служил в налоговом управлении. Она не решалась открыть ему истинное положение дел и давала понять, что Жерар работает и что они счастливы. «Вероятно, он показался вам немного озлобленным, но вы войдите в его положение. Последнее время ни в чем ему нет удачи. С утра до вечера он бегает по объявлениям. Я надеюсь, вы, по крайней мере, его-то не подозреваете? Он не способен ни на малейший нечестный поступок. Может быть, именно из-за своей щепетильности он и не может добиться успеха. Вот, например, у последнего его хозяина, торговца пылесосами, случилась кража. Жерар подозревал одного служащего, но ничего не сказал. Патрон допрашивал его с пристрастием, словно обвинял. И Жерар предпочел уйти. Да, вы можете перерыть всю квартиру, но ничего интересного, кроме счетов и накладных, не найдете. А на окошке стоял цветочный горшок. Мегре заметил, что земля в нем свежая, хотя герань давно засохла, и он воспользовался моментом, когда Элен отвернулась. Засунув руки в карманы, Мегре шел по тротуару чуть в стороне от процессии, что позволяло ему курить трубку. В хвосте кортежа он увидел обеих сестер Севеши, Нуши и Пачи. Для них все происходящее было занятным зрелищем, и они старались ничего не упустить. «Госпожа, с вашего позволения», доверила на час свой пост соседке, не подозревая, что Мегре поставил инспектора у дома напротив. Она дойдет только до церкви, но на кладбище не поедет. Из-за прострела она боялась сквозняков. Неожиданно шествие остановилось, что вовсе не было предусмотрено программой. Каждый поднимался на носки, чтобы узнать, что произошло. Жюльетте Буане и Сесили действительно не везло. Их кортеж вышел раньше времени и столкнулся с другой запаздывающей процессией, которая появилась из поперечной улицы, направляясь к церкви. Пришлось пережидать. Лошади нетерпеливо били копытами о мостовую. Некоторые мужчины отделились от колонны, чтобы пропустить стаканчик. Они поспешно выходили из бистро, утирая губы. Из церкви доносились звуки органа. Сзади, с шоссе, шум проносившихся машин. Кюре торопливо совершал обычный обряд, и вскоре церковные двери снова широко распахнулись. «И не введи нас во искушение!» Распорядитель в треугольнике ходил взад и вперед вдоль процессии, словно овчарка, бегающая вокруг своего стада. «Избави нас от лукавого!» «Аминь!» Они стали входить в церковь, хотя предыдущая процессия еще не успела оттуда выйти. Только один гроб Жюльетты Буане был установлен на возвышении. Гроб Сесили поставили сзади, прямо на каменные плиты, и кюре начал. «Избави нас, Господи!» Поскрипывали подошвы и ножки стульев. Сквозь широко открытые двери врывались волны свежего воздуха. Сверкала залитая солнцем улица. Сидевший в первом ряду Жерар то и дело оборачивался. Не Мегре ли он искал? Господа, пришедшие с Шарлем Дондюраном, держались достоинством. Каждый положил на поднос по 100 франков. Берта в вишневой шляпке неотступно следила за братом, словно опасаясь какой-нибудь выходки с его стороны. «Отче наш!» Какой-то бесцеремонный фотограф дал вспышку магния, и все невольно вздрогнули. Мегре в своем толстом пальто с бархатным воротником стоял, прислонившись плечом к колонне, губы его шевелились, словно повторяя слова молитвы. Может быть, он молился за бедную Сесиль, которая так долго ждала его на набережной Орфевр. Последние 3 дня никто не решался к нему подступиться. Он проходил по коридору Дворца правосудия, массивный, с грозным выражением лица, жуя мундштук трубки и пережевывая свои мрачные мысли. «Что, не ладится?» — спросил его накануне вечером шеф. Мегре поднял на него глаза, и этот взгляд, тяжелый и мрачный, стоил любого ответа. «Не расстраивайтесь, старина, нужно только найти концы». Витражи с фигурами евангелистов вдруг засияли на солнце, и Мегре беспричинно уставился на изображение святого Луки с темной квадратной бородой. «И не уведи нас во искушение!» Уж не ждала ли на улице еще одна похоронная процессия, что Кюре отправлял службу с такой поспешностью? Непривычная к похоронам лошадь поминутно издавала громкое ржание, отдававшееся жизнерадостным эхом под сводами церкви. Зачем 2 недели назад Сесиле понадобилось заказать тайком от тетки второй ключ? И она ли передала этот ключ брату? А если так, он снова видел Сесиль в зале ожидания, способную неподвижно сидеть часами с сумкой на коленях, не меняя положения. Мегре вспомнил свои предположения. Или она последовала за кем-нибудь, кого она знала, кому доверяла, или же ее уверили, что ведут к нему. Может быть, это был брат? Комиссар испытывал неловкость, избегая взгляда Жерара, не сводившего с него глаз. Берта тщетно пыталась успокоить брата, касалась его руки. «Сюда, господа! Поспешите, пожалуйста!» На кладбище в этот день царила та же суматоха. Процессия торопливо прошла мимо семейных склепов и каменных надгробий и достигла новых участков, где над четырехугольными холмиками возвышались скромные деревянные кресты. Дальше похоронные дроги не могли проехать. Оба гроба пришлось нести на носилках, пробираясь друг за другом по узким дорожкам. Монфис на ходу поймал Мегре. «Когда я смогу вас увидеть, господин комиссар?» «Где вы остановились?» «В гостинице «Центральная» на бульваре Монпарнас». «Постараюсь заглянуть к вам до вечера. Может быть, мне лучше зайти к вам в кабинет?» «Я не знаю, когда буду там». И Мегре подошел к Берте, которую толпа на миг оттеснила от ее брата. «Не оставляйте его одного. Он слишком возбужден. Постарайтесь увести его к себе. А я потом зайду, навещу его». Она опустила ресницы в знак согласия. Весь ее облик не вязался с происшедшей трагедией. Она была невысокого роста, пухленькая и миловидная. «Послушайте, господин комиссар...» Мегре обернулся к одному из господ, сопровождавших Дондюрана. «Нельзя ли с вами потолковать минутку-другую? У кладбищенских ворот есть тихое бистро». К могиле подошел диакон. За ним торопливо поспевал мальчик-певчий, путаясь в черной рясе, из-под которой выглядывали грубые, подбитые гвоздями башмаки. Диакон наклонился над ямой, пошевелил губами, перевернул несколько страниц в требнике и бросил первую горсть земли. Жерар и кузен Монфис одновременно нагнулись. Из-за спин стоявших впереди людей Мегре не мог разглядеть, кому из них удалось бросить землю первому. Затем все начали торопливо расходиться. Нуши подошла к комиссару и нагло уставилась на него, словно собиралась просить автограф, как у киноактера. Когда Мегре вошел в бистро у мастерской надгробных памятников, ожидавшие его за столиком господа разом встали. «Уж вы извините нас за беспокойство. Что вы будете пить?» «Гарсон! То же самое для господина комиссара!» Шарль Дондюран тоже был здесь, гладко выбритый и землисто-серый, как могильные плиты. «Присядьте, господин комиссар. Мы могли бы прийти к вам на прием, но, быть может, так лучше». Перед Мегре была вся компания крупных притонодержателей, каждый вечер собиравшихся в кафе Альбера, и держались они так же спокойно, как за зеленым сукном стола во время заседаний правления. «Ваше здоровье! Пожалуй, не стоит бродить вокруг да около. Перейдем к сути дела. Комиссар Касье знает нас и может засвидетельствовать, что мы законов не приступаем». Их роскошная машина стояла у дверей бистро, и мальчишки с восхищением разглядывали ее хромированные части, сверкавшие на солнце. «Сами понимаете, речь пойдет о бедняге Жюльетте. Вы ведь знаете, под предлогом охраны нравственности закон не защищает интересов тех, кто вкладывает средства в наше заведение, так что нам приходится самим выпутываться. Старая Жюльетта имела долю, по крайней мере, в добром десятке заведений, не считая Безье и того, что на улице Антен. Они принадлежали ей одной. Мсье Шарль подтвердит вам, что вчера мы совещались, как нам быть дальше». Остальные молчали, важно кивая головами. Мсье Шарль сидел, положив на стол бледные волосатые руки. «Гарсон, еще по рюмке того же!» «Вы, наверное, не знаете, господин комиссар, какую сумму составляет ее доля в чистых деньгах? Больше 3000 мешков. Ну, то есть больше 3 миллионов. Нам чужого не надо». «Завещание как будто не существует. Мсье Шарль не желает иметь неприятности, и он прав. Так вот, мы хотим знать ваше мнение. Как нам поступить? Уже 2 заявляли о своих правах на эти деньги. Некий Монфис, с виду не дать не взять гробовщик. Мы видели его со всем выводком. И затем брат мадемуазель Сесили Жерар. И тот, и другой рвутся к денежкам. Мы не отказываем, но мы хотим знать, кому положено. Вот какое дело. Ведь нельзя же прикрыть такие доходные заведения от того только...» Говоривший вдруг встал и тронул комиссара за рукав. «Может, выйдем на минутку?» Он отвел Мегре в заднее помещение. «Верно. Ремесло мое не слишком почтенное. Но тут уж ничего не поделаешь. Однако я готов поклясться, и компаньоны мои подтвердят. Мсье Шарль закона не приступает. Старухины бумаги исчезли. Но мы не станем придираться к тому, что нет документов. Я сказал, 3 миллиона, а может, там и больше. Будут бумаги или нет, никто ничего не получит, пока вы не подадите нам знака». «Я доложу начальству», — проронил Мегре. «Одну минуточку, еще два слова. Но теперь пусть мои компаньоны это услышат». Они вернулись в зал. «Так вот, господин комиссар, мы решили выделить 20 000 в ваше распоряжение. На розыске того негодяя, который пришил беднягу Жюльетту. Идет? Хватит вам? Договорились? Мсье Шарль вручит вам деньги». Бывший адвокат решил, что момент подходящий, и вытащил из кармана туго набитый бумажник. «Нет, не сейчас», — сказал комиссар. «Мне нужно доложить об этом». «Гарсон, сколько с меня?» «Нет уж, простите, я плачу сам». И он рассчитался под недовольное бормотание своего собеседника. «Как хотите, дело ваше, но так не годится». Слегка разгоряченный выпитым, Мегре вышел из бистро. Не пройдя 10 шагов, он остановился как вкопанный. Перед ним вырос Жерар, взвинченный более обычного. Берта, стоявшая рядом с братом, бросила на комиссара красноречивый взгляд, говоривший: «Я изо всех сил старалась увести его. Но вы сами видите, ничего с ним не поделаешь». Брат Сесили уже ухитрился где-то выпить, о чем свидетельствовал запах перегара, голос у него срывался, губы дрожали. «Ну а теперь, господин комиссар, я надеюсь, что вы соблаговолите дать мне кое-какие объяснения». Гробовщики прямо запарились в этот день. Их уже звали к другим могилам, и на гробу Сесили по-прежнему лежало лишь несколько комьев желтоватой глины. «Проходите, дружок». В дверях Мегре непроизвольным движением положил руку на округлое плечо Берты Пардон, хотя это отнюдь не входило в его привычки. Пожилые мужчины часто позволяют себе такие жесты, принимая отеческий вид, и обычно на это не обращают внимания. Но комиссар был, как видно, неловок, потому что девушка с удивлением обернулась и взглянула на смущенное лицо Мегре, словно говоря: «И вы тоже». Первым прошел в квартиру ее брат. Только что отсюда удалились служащие похоронного бюро, которых они встретили внизу на лестнице со всем их реквизитом. Мегре собирался переступить порог, когда молодой голос с легким акцентом произнес за его спиной: «Мне очень нужно поговорить с вами, господин комиссар». Он узнал Муши, одетую в черный костюм по случаю похорон. Костюм, сшитый, должно быть, 2-3 года назад, был ей мал и узок и придавал девушке еще более вызывающий вид. «Потом», — возразил он недовольно, не желая проявлять снисходительность к этой наглой девице. «Имейте в виду, это очень важно». Мегре вошел в квартиру покойной Жюльетты Буане и, прикрывая за собой дверь, пробурчал: «Важно или нет, придется подождать. Поскольку Жерар здесь, надо с ним все выяснить, а присутствие Берты даже кстати. Квартира старухи — более подходящее место для этой беседы, чем кабинет на набережной Орфевра». Уже сама обстановка нервировала Жерара. Он с каким-то страхом оглядывался на стены, с которых только что сняли черные полотнища, и с отвращением вдыхал запах свечей и цветов, приторный запах смерти. Берта Пардон держалась так же непринужденно, как и за прилавком магазина или за столиком дешевого кафе, где она обычно обедала. От ее по-детски круглого лица веяло безмятежностью и даже самодовольством, что иногда принимают за чистую совесть. Она казалась живым воплощением невинной молодой девушки, которой даже сама мысль о грехе ни разу не коснулась. «Присаживайтесь, дети мои», — сказал Мегре, вытаскивая из кармана трубку. Жерар был слишком возбужден, чтобы спокойно сидеть в кресле. В отличие от сестры, он был насторожен, снедаемый тревожными мыслями, и взгляд его перескакивал с предмета на предмет. «Признавайтесь, что вы подозреваете меня в убийстве тетки и сестры», — произнес он дрожащими губами. «Только потому, что я беден, потому что меня преследуют неудачи. Какое вам дело, что вы взволнуете мою беременную жену, которая без того слаба здоровьем? Вы пользуетесь моим отсутствием, чтобы рыться в квартире. Вы нарочно пошли туда, когда меня не было дома». «Это верно», — проронил комиссар, разжигая трубку и разглядывая портреты на стенах. «Ведь ордера на обыск у вас не было?» и вы знали, что я не допустил бы этого». «Да полно, перестань». Берта сняла горжетку, длинную и узкую куницу, и комиссар заметил, что шея у нее круглая и белая. «Спросили бы хотя бы у этого лицемера Монфиса, где он находился в ночь, когда было совершено убийство?» «Уверен, что не спросили. Как же? Ведь он не мне чета». «Я как раз собираюсь сегодня вечером задать им этот вопрос». «Тогда спросите у него заодно, почему это меня и сестер вечно обкрадывали?» Он указал на женский портрет, увеличенную фотографию, от этого немного расплывчатую. «Это моя мать». Она была похожа на Сесиль, и не только внешне. У нее и характер был такой же. «Да где вам понять? Полное смирение, в постоянном страхе, что всех стесняет, что берет больше, чем ей положено. И эта болезненная потребность вечно жертвовать собой». Вот и бедная сестра была такой же и прожила всю свою жизнь в служанках. «Разве не правда, Берта?» «Правда», — подтвердила девушка. «Тетя Жюльетта обращалась с ней, как с прислугой». «Этого комиссару не понять». Мегре сдержал улыбку, ведь его кипевший негодованием собеседник даже не подозревал, что и сам комиссар страдал комплексом неполноценности. Это страшно угнетало его, и, желая освободиться от унизительного недостатка, он порой ударялся в другую крайность, держался грубо и вызывающе. Мать была старше сестер. Ей было 24 года, когда тетка познакомилась с Буане. Он был богат. Сестры давно осиротели и жили в Фонтене на ренту, оставленную родителями. И вот что произошло. Чтобы выйти замуж за Буане, тетке нужно было приданое. Она добилась у нашей матери отказа от своей доли наследства. Все в семье это знают, и если Монфис не бессовестный лжец, он вам это подтвердит. Таким образом, тетке Жюльетте удалось заключить столь выгодный брак только благодаря матери. «Я в скором времени отплачу тебе. Ты можешь быть спокойна. Я этого никогда не забуду. Вот выйду замуж». Но не тут-то было. Выйдя замуж, она сочла, что сестра слишком бедна, чтобы вводить ее в тот круг, куда попала она сама. Мать поступила продавщицей в один из магазинов Фонтене. Она стала женой приказчика, человека больного, и продолжала работать. Родились мы, и тетка на силу согласилась быть крестной Сесили. Знаете ли вы, сколько она послала ей к первому причастию? Всего 100 франков, а ведь ее муж уже владел десятком домов. «Не беспокойся, Эмилия», — писала она матери. «Если с тобой что-нибудь случится, я не оставлю твоих детей». Отец умер первым, а вскоре за ним и мать. Тетя Жюльетта к тому времени овдовела и поселилась в этой квартире, но занимала тогда весь этаж. Из Фонтене нас привез кузен Монфис. Ты, Берта, тогда была совсем маленькой и не можешь помнить. «Боже мой, какие они худые!» — вскричала тетка, увидев нас. «Можно подумать, что сестра вообще не кормила их!» И пошла критиковать все подряд. И нашу одежду, и белье, и слишком тонкую кожу на башмаках, и то, как нас воспитывали. Сесиль была уже взрослой девушкой, и тетка сразу превратила ее в прислугу. Меня же решили отдать в учение. Бедняки должны знать какое-нибудь ремесло. Если мне случалось порвать штаны, попрекам не было конца. Меня корили за неблагодарность. Я не хотел ценить того, что делалось для меня и сестер. Мне предрекали дурной конец. Сесиль страдала молча. Прислугу уволили, поскольку сестра одна управлялась со своей работой. Хотите взглянуть, как нас одевали? Он подошел к полке и взял фотографию, изображающую всех троих. Сесиль в черном, как привык ее видеть Мегре. Волосы слишком гладко зачесаны назад. Пухленькая маленькая Берта была в длинном не по росту платье. Жерар, которому на вид было лет 15, одет в костюм явно с чужого плеча. «Я предпочел уйти на военную службу, и мне не присылали из дому даже 5 франков в месяц. Товарищи получали посылки, сигареты. Всю жизнь я с завистью глядел на других». «В каком возрасте вы оставили дом тетки?» — спросил Мегре у девушки. «В 16 лет», — ответила она. «Я пришла сама в большой магазин. Они спросили, сколько мне лет, а я сказала, что 18». «На мою свадьбу», — продолжал Жерар, — «тетка прислала в подарок серебряную лопаточку для торта. Когда в трудную минуту я решил ее продать, мне дали всего 30 франков. Сесиль жила впроголодь, а ведь тетка наша была богата. А теперь, когда ее не стало, вы хотите свалить вину на меня, и вы тоже. На него больно было смотреть, сколько скопилось в нем горечи и гнева. «У вас никогда не возникало желания убить тетку?» — спросил Мегре с таким спокойствием, что девушка вздрогнула. «Если я отвечу «да», вы сделаете из этого вывод, что я задушил ее. И все же я скажу, что не раз у меня появлялось такое желание. К сожалению, я слишком малодушен. А теперь думайте, что хотите. Арестуйте меня, если вам угодно. Одной несправедливостью больше, подумаешь». Берта взглянула на ручные часики. «Я еще нужна вам, господин комиссар». «Почему вы спрашиваете?» «Уже 12 часов. Мой друг ждет меня у магазина». С каким невинным выражением лица говорила она о своем любовнике. «У вас есть мой адрес. Улица Арденер, дом 22. Я почти всегда дома после 7, кроме тех вечеров, когда мы ходим в кино». «Как вы думаете поступить с Жераром? Он ведь всегда был немного взбалмошным. Не обращайте, пожалуйста, на это внимания». «Жерар, тебе деньги не нужны?» «Поцелуй за меня, Элен, и скажи ей, что я зайду к ней завтра или послезавтра. Мне в магазине дали отпуск на 3 дня». Она направилась к двери, с порога улыбнулась обоим мужчинам и вышла. «Вот до чего мы докатились», — заключил Жерар. «Она сошлась с женатым человеком». «Ах, если бы наша бедная мать...» «Скажите, с какой целью Сесиль передала вам этот ключ?» «Вы обязательно хотите это знать?» «Хорошо, я скажу вам, и тем хуже для вас. Она дала мне ключ, потому что полиция не выполняет своих обязанностей, потому что, когда туда обращаются бедняки, их даже не хотят выслушать. Сесиль не раз приходила к вам, вы не посмеете этого отрицать. Она призналась вам, что ей страшно, что в квартире происходит что-то непонятное. А вы? Вы стали над нею насмехаться. Вы дважды присылали какого-то жалкого бригадиришку, и он слонялся перед домом. А когда Сесиль окончательно убедилась в том, что ночью кто-то проникает в гостиную и явилась к вам, она почувствовала, что все там у вас в полиции смеются над ней. Подумать только! Инспекторы один за другим нарочно проходили мимо зала ожидания, чтобы поглазеть на нее». Мегре опустил голову. «И вот тогда она заказала ключ. Она попросила меня... Простите, где вы встречались с сестрой?» «На улице. А когда мне нужно было ее видеть, чтобы попросить у нее денег?» «Вот именно, попросить у нее денег. Можно подумать, вам доставляет удовольствие это повторять. Ей действительно удавалось выкроить для меня несколько франков из денег на хозяйство. Я поджидал ее на углу в тот час, когда она ходила за покупками». «Вы это хотели знать? Пожалуйста!» «А дней 10 назад она дала мне этот ключ. Она попросила меня иногда ночью приходить в квартиру, чтобы выяснить, наконец, в чем дело». «Вы приходили?» «Нет, из-за жены. Врач боится, что будут преждевременные роды. Но я пообещал себе прийти после того, как она родит». «А как бы вы вошли в подъезд?» «Сесиль все предусмотрела. Каждый вечер в 7 часов консьержка разносит почту. Она всегда задерживается поболтать у дезиглизов, которые живут на 3-м этаже слева. И вот я должен был проскочить как раз в это время». «А тетка?» «Ну что ж, я знаю, мои слова могут обернуться против меня. Это ведь так легко». У тетки болели ноги, и каждый вечер в это самое время ей делали массаж горячим воздухом. Ей это как будто помогало. Сестра использовала электросушилку для волос, такую, как в парикмахерской. Она сильно гудит. Я должен был открыть дверь своим ключом и спрятаться под кровать в комнате Сесили. «Ну, вы удовлетворены?» «А теперь признаюсь, что я голоден, и жена ждет меня. Вы и так достаточно напугали ее своим посещением. Если я сейчас не вернусь, она вообразит не весь что. Или арестуйте меня, или разрешите уйти. Что касается наследства, на которое у нас все права, так мы еще посмотрим». Он отвернулся, но Мегре успел заметить слезы бессильного гнева, сверкнувшие в его глазах. «Можете идти», — сказал комиссар. «Неужели? — с иронией спросил молодой человек. «Вы меня пока не арестуете? Вы слишком добры. Я, право, не знаю, как вас благодарить». Когда Жерар подходил к дверям, ему почудилось, будто он услышал, правда, он не был в этом уверен, что Мегре, пожимая плечами, проговорил: «Дурачок». Не иначе как Нуши решила соблазнить комиссара. Во всяком случае, она делала для этого все возможное, действуя со странной смесью наглости и наивности. Она даже постаралась, усаживаясь напротив него, задрать юбку так, чтобы были видны ее острые коленки. «Где вы были в тот вечер?» — спросил он хмуро. «На улице». «А что вы делали на улице?» «Разговаривала с одним знакомым». «Вы уверены, что это было накануне преступления?» «Это записано в моем дневнике. Каждый вечер я записываю дневник, что я делала в течение дня». Мегре подумал, что в смешном дневнике этой беспутной девчонки верно найдется кое-что и о нем. Нуши была из тех, кто влюбляется без разбору. В полицейского на перекрестке, в соседа, проходящего мимо каждый день в один и тот же час, в киноактера, которого видела только на экране, или в знаменитого убийцу. А сейчас героем дня стал Мегре. «Я не могу назвать вам имя моего друга, потому что он женат». «Хм, ну и ну». Впрочем, Берта, благоразумная Берта в вишневой шляпке, тоже путается с женатым. «Так, значит, вы находились на улице, неподалеку от дома. Вы не боялись, что вас увидят родители?» «Родителям нет до этого дела. Они у меня молодцы». «Вы утверждаете, что видели, как Жерар Пардон вошел в дом?» «Он был одет точно так же, как сегодня, в том же плаще и в серой шляпе с опущенными полями. Он оглянулся, а потом бросился в подъезд». «Который был час?» 7 часов вечера. В этом я уверена. Как раз перед ним прошел почтальон с последней почтой». «Благодарю вас». «Это важно, да?» «Я еще не знаю». «Но ведь если брат Сесили был в тот вечер в доме...» «Благодарю вас, мадемуазель». «У вас ко мне больше нет вопросов?» «На сегодня нет». Она все не вставала, она еще надеялась. «Вы можете рассчитывать на мою помощь. Я хорошо знаю дом. Я многое могла бы рассказать вам». «Благодарю вас». Она направилась к двери. Проходя, Нуши задела его своим телом, упругим, как натянутая струна. «Мне не нужно явиться в ваш кабинет и продиктовать свои показания». «Не раньше, чем получите повестку». «До свидания, господин комиссар». «До свидания». Положив ключ в карман, Мегре спустился по лестнице. На тротуаре по-прежнему дежурил инспектор Журдан. Мегре знаком приказал ему оставаться на месте и подозвал такси.